У Элизабет как камень с души упал. И, поразмыслив полчаса в покое своей комнаты, она уже более-менее уравновешенная смогла присоединиться к остальным. Недавние события еще не успели отойти в прошлое, поэтому она не могла в полной мере чувствовать радость, и вечер потихоньку подошел к концу. Бояться чего-то существенного не надо было, и вскоре должен был вернуться комфорт непринужденности и теплоты человеческих отношений. Когда поздно вечером ее мать направилась в свою гардеробную, Элизабет пошла следом и сделала ей важное сообщение. Его следствие было крайне неожиданным, потому что, когда миссис Беннет услышала его первый раз, то застыла, не в состоянии произнести ни звука. Прослушав эту новость еще много раз, она все равно не смогла понять смысл услышанного, хотя в целом достаточно неплохо разбиралась в том, что полезно для ее семьи, особенно когда эта польза приобретала очертания кавалера для какой-то из ее дочерей. Наконец она начала приходить в себя, начала возиться в своем кресле, вставать, снова садиться, удивляться и креститься. Боже милостивый! Вы только подумайте! Вот так, мистер Дарси! Кто бы мог подумать? Неужели это правда? Ой, моя ты, Лизонька, какой богат! Ты и какой уважаемый ты станешь! Сколько карманных денег, сколько драгоценностей, сколько карет ты получишь! Куда там Джейн до тебя? Я так довольна и так счастлива! Он такой очаровательный, такой красивый, такой высокий. Дорогая Лизонька, дом в Лондоне, все, что душе угодно, 3 замужние дочери, 10 000 в год, Боже правый, я этого просто не вынесу, я сойду с ума. Этого было достаточно, чтобы убедиться в ее одобрительном отношении к браку. И Элизабет, радуясь, что эти слова излияния слышала только она, вскоре ушла. Но не успела она побыть в своей комнате 5 минут, как к ней вошла мать. «Мое драгоценное дитя!» — воскликнула она. «Я просто не могу думать ни о чем другом. 10 000 в год! А может, даже и больше. Вот так подарок судьбы и специальное разрешение. Ты должна и будешь венчаться по специальному разрешению без объявления имен. А теперь скажи, моя дорогая, какое блюдо мистер Дарси любит больше всего, а я его на завтра закажу. Это был тревожный признак того, каким может быть отношение ее матери к мистеру Дарси. И Элизабет поняла, что, несмотря на уверенность в его горячей любви и несмотря на согласие ее родителей, далеко не все в порядке. Но следующий день прошел намного лучше, чем она ожидала, потому что миссис Беннет испытывала к своему будущему зятю такое благоговение, что не смела обращаться к нему, кроме тех случаев, когда она могла чем-то ему помочь или выразить свое почтительное согласие с его мнением. Элизабет с удовольствием заметила, что и отец всячески пытается поближе познакомиться с ним, и мистер Беннет вскоре заверил ее, что его мнение о мистере Дарси улучшается с каждым часом. «Я просто в восторге от своих трех зятьев», — отметил он. «Моим любимцем является, конечно же, Викхем. Но думаю, что когда-то твой муж будет нравиться мне не меньше, чем муж Джейн». Раздел 60. Вскоре настроение Элизабет улучшилось настолько, что к ней вернулась присущая ей игривость, и она пожелала, чтобы мистер Дарси рассказал ей, как так случилось, что он в нее влюбился. «И когда же вы на такое решились?» — спросила она. «Когда есть начало, то дальше уже легче, это я понимаю. Но что дало толчок?» «Я не могу точно вспомнить час, место, взгляд или слова, которые заложили основы. Слишком много времени прошло. Моя любовь продолжалась уже довольно долго, когда я понял, что она началась. В самом начале моя внешность не произвела на вас большое впечатление. Что касается моих манер, то хотя мое обращение с вами всегда граничило с неучтивостью, и когда я разговаривала с вами, то часто пыталась съязвить. Скажите, если честно, вы полюбили меня за мое нахальство?» «Я полюбил вас за ваш живой ум». «Можете с таким же успехом сразу же назвать это наглостью?» «Ну, может, немного меньше, чем наглостью. Дело в том, что я вам очень надоела церемонностью, рвением и ненавязчивым вниманием. Вы чувствовали отвращение к женщинам, которые всегда только и делали, что мечтали о вашей приверженности и стремились к ней. Я пробудила и заинтересовала вас, потому что была не похожей на них. Если бы ваш характер действительно был неприятным, то вы возненавидели бы меня за это. Но на все ваши попытки не выдать себя, ваши чувства всегда были благородными и справедливыми, и в глубине души вы откровенно презирали лиц, так надоедливо обхаживающих вас. Видите, я лишила вас необходимости объяснений, потому что если взять все во внимание, то, пожалуй, так оно и было. Не будем отрицать. Действительно, хороших черт вы просто не могли во мне заметить. Но разве думаешь о них, когда любишь? А разве это не хорошая черта, ваша любовь к Джейн и забота о ней во время ее болезни в Недерфилде? Дорогая Джейн, я так мало для нее сделала тогда. Но все равно пусть в ваших глазах это будет большой добродетелью. Все мои хорошие черты в вашем ведении, поэтому вы должны изо всех сил их преувеличивать. С моей же стороны остается обязанность нахождения поводов дразнить вас и ссориться с вами как можно чаще. И я начну сразу и спрошу вас, почему вы так долго медлили дойти до сути дела? Почему вы так стеснялись меня, когда приехали впервые, и тогда, когда обедали у нас? И почему вы выглядели так, будто я вам безразлична? Потому что вы сами выглядели серьезной и молчаливой, и никак меня не поощрили. Но я сочувствовала себя смущенно. И я тоже. А когда вы приехали на обед, то могли бы и больше со мной поговорить. Мог бы, если бы вы мне действительно были безразличны. Вот плохо, что вы даете разумный ответ, а у меня хватает ума с ним согласиться. Но интересно, как долго бы вы так продолжали меня любить, если бы я не поощряла вас? И заговорили бы вы вообще, если бы я вас сама не попросила? Мое твердое намерение поблагодарить вас за вашу доброту относительно Лидии дало, безусловно, хороший эффект. Даже слишком хороший, потому что станет с моралью, если наша выгода будет зависеть от нарушения общения. Потому что разве не должна я об этом молчать? Так не годится. Пусть это не смущает вас. Мораль вне опасности. Именно ничем не оправданные попытки леди Кэтрин разлучить нас устранили все мои сомнения. Своим нынешним счастьем я не обязан вашему нетерпеливому желанию выразить свою благодарность. Я уже был не в настроении ждать каких-то шагов с вашей стороны. Рассказ моей тете дал мне надежду, и я сразу же решил все узнать. Леди Кэтрин сделала нам неоценимую услугу, чему она, видимо, должна радоваться, потому что ужасно любит их делать. Но скажите, зачем вы отправились в Недерфилд? Просто для того, чтобы побывать в Лонгберне и почувствовать неловкость? Или вы рассчитывали на какие-то серьезные последствия? Моей настоящей целью было увидеться с вами и посмотреть, есть ли у меня хоть какая-то надежда на то, чтобы вы сможете меня полюбить. Притворной же причиной, по крайней мере, в этом я пытался себя убедить, была попытка убедиться, что до сих пор ваша сестра неравнодушна к Бингли. Если так, то признаться ему в тех грехах, которые я совершил во время прошлые. А вам не хватит смелости сообщить леди Кэтрин о том, что ее ждет? Мне скорее нужно время, а не смелость, Элизабет. Но все равно это следует сделать. Если вы дадите мне лист бумаги, то это будет сделано немедленно. Если бы мне самой не нужно было писать письма, то я могла бы сидеть рядом с вами и любоваться аккуратностью вашего почерка, как когда-то делала одна девушка. Но и у меня есть тетя, которой я уже давно не писала. Элизабет до сих пор не дала ответа на длинное письмо от миссис Гардинер, потому что не хотела признаваться тете, что та явно преувеличивала степень их близости с мистером Дарси. Но теперь, имея сведения, которые, как она не сомневалась, вызовут огромную радость, Элизабет со стыдом констатировала, что ее родственники уже потеряли 3 счастливых дня, и поэтому сразу же написала им письмо следующего содержания. «Я бы уже давно поблагодарил вас, дорогая тетя, что мне и надо было сделать, за ваше доброжелательное, интересное и всестороннее изложение подробностей. Но, честно говоря, я была слишком сердитой, чтобы писать. Вы предполагали больше, чем на самом деле. Но теперь можете предполагать все, что ваша душа пожелает. Отпустите в полет ваше воображение, фантазируйте столько, столько, сколько вам позволит эта тема. И если в результате вам придет в голову, что я вышла замуж, то вы будете недалеки от истины. Вы должны написать ответ немедленно и отдать ему должное в значительно большей мере, чем это вы сделали в вашем последнем письме. Спасибо еще раз. И еще раз за то, что мы не поехали в озерный край. И как я была такой дурой, что собиралась ехать туда. Ваше мнение относительно пони просто прекрасно. Мы будем ездить вокруг парка ежедневно. Я счастливейший человек в мире. Пожалуй, многие говорили так раньше, но никто из них не имел на это столько веских оснований, как я. Я даже счастливее Джейн, потому что она только улыбается. Я же смеюсь. Мистер Дарси шлет вам привет со всей той любовью, которая не будет назначаться мне. Приглашаю всех вас на Рождество в Пемберли с уважением и так далее. Письмо мистера Дарси к леди Катрин было написано в другом стиле, а еще больше отличалось от обоих то письмо, которое мистер Беннет послал в ответ мистеру Коллинзу. «Уважаемый господин, должен снова побеспокоить вас по поводу необходимости новых поздравлений. Элизабет станет вскоре женой мистера Дарси. Приложите все ваши усилия, чтобы утешить леди Катрин, но я бы на вашем месте стал на сторону ее племянника. От него вам будет больше пользы, искренне ваш и так далее». Поздравления, которые прислала мисс Бингли своему брату, были настолько нежными, как и неискренними. По этому поводу она написала даже Джейн, выразив ей свою радость и снова заверив ее в неизменности своего дружественного уважения к ней. Джейн знала истинную цену этим излиянием чувств, но все равно была растрогана. Поэтому, хотя она и не верила миссис Бингли, но все равно не удержалась и написала ей письмо более любезное и более приветливое, чем последнее на это заслуживала. Радость, которую выразила мисс Дарси по получению уведомления, была такой же искренней, с которой ее брат это сообщение послал. 4 страниц листа не хватило ей для того, чтобы вместить весь ее восторг и искреннюю надежду на теплые отношения со своей невесткой. Не успел прийти ответ от мистера Коллинза или поздравление Элизабет от его жены, как лонгбернская семья услышала, что Коллинзы сами приехали в Лукас-Лоджа, вскоре выяснилась и причина такого внезапного путешествия. Леди Катрин так разозлила содержание письма, которое она получила от своего племянника, что Шарлотта, которая на самом деле очень радовалась этому браку, поторопилась уехать прочь и переждать, пока не успокоится буря. В такой момент прибытие подруги стало для Элизабет большим утешением, хотя во время их встречи у нее часто возникала мысль, что эта радость куплена слишком дорогой ценой, потому что видела, чего стоило мистеру Дарси стерпеть показуху и усердную вежливость со стороны мистера Коллинза. Однако он перенес все это с достойным всяческой похвалы и спокойствием, Он даже смог с серьезным видом выслушать сэра Уильяма Лукаса, когда тот поздравил его с получением самой ценной жемчужины их округа и выразил надежду, что они еще не раз встретятся в Сент-Джеймсе. И если мистер Дарси и пожал плечами, то только тогда, когда Уильям отвернулся и ушел. Пошлость миссис Филлипс стала еще одним, пожалуй, серьезным испытанием его снисхождения. И хотя миссис Филлипс, как и ее сестра, чувствовала к мистеру Дарси слишком большое уважение, чтобы позволять себе фамильярничать, с которой поощряли непринужденные манеры и приветливость Бингли, все равно ее пошлость проявлялась всякий раз, когда она решалась говорить. Не смогло даже ее уважение к нему сделать ее более элегантной, хотя менее говорящей, сделала. Элизабет делала все возможное, чтобы уберечь мистера Дарси от чрезмерного внимания с их стороны, все время пыталась держать его около себя и тех членов своей семьи, с которыми он мог бы общаться без чувства унижения. И хотя вызванные всем этим неприятные чувства лишили время помолвки большой доли присущего ей радостного настроения, все равно надежды на будущее окрепли. И Элизабет с удовольствием мечтала о том времени, когда они покинут общество, такое неприятное для них обоих, и будут наслаждаться комфортом и изысканностью своей семейной компании в Пемберли. Раздел 61. Счастливым был для материнских чувств тот день, когда миссис Беннет лишилась своих двух самых достойных дочерей. Можно только догадываться, с каким радостным восторгом она посещала потом миссис Бингли и говорила о миссис Дарси. Мне, конечно же, очень хотелось бы сказать, сделав это ради ее же семьи, что осуществление самых заветных желаний миссис Беннет, то есть брак ее трех дочерей, произвело свое смягчающее влияние и сделало ее умной, приятной и образованной женщиной на всю оставшуюся жизнь. Но нет, нет! Она так и осталась безнадежно глупой и время от времени страдала от нервных припадков. От этого ее муж только выиграл, иначе просто не смог бы в полной мере наслаждаться таким неожиданным семейным счастьем. Мистер Беннет очень скучал по своей второй дочери. Его любовь к ней вытаскивала его из дома чаще, чем что-либо другое. Он с удовольствием ездил в Пемберли, особенно тогда, когда его там не ждали. Мистер Бингли и Джейн провели в Недерфолде всего год. Такая близость к ее матери и к меритонским родственникам была обременительной даже для его легкого характера и для ее нежного сердца. И тогда осуществилась заветная мечта его сестер. Он приобрел имение неподалеку от Дербишира, и Джейн, и Элизабет в дополнение ко всем прочим радостям остались всего за 30 миль друг от друга. Китти на большую пользу для нее большую часть времени проводила со своими сестрами. Попав в более изысканное, чем прежде, общество, она значительно усовершенствовалась. Характер Китти был не такой неконтролируемый, как Лидии, и поэтому, избавившись от влияния последней, она при достаточном внимании и хороших поучениях стала менее раздражительной, более образованной и не такой скучной. Конечно же, ее всячески старались держать подальше от негативного влияния Лидии, и хотя миссис Уикхэм и приглашала ее часто приехать к ней и погостить, обещая балы и многочисленных молодых людей, мистер Беннет никогда не давал согласия на поездку. Мария была единственной дочерью, которая осталась дома. Ей теперь приходилось часто прерывать процесс самосовершенствования, ибо миссис Беннет не хватало компании. Она стала больше бывать на людях, но до сих пор пыталась морализировать по поводу каждого утреннего визита. А поскольку ее больше не угнетало явно невыгодное сравнение своей внешности с внешностью своих сестер, отец начал подозревать, что она тайком радуется происшедшим переменам. Что касается Уикхэма и Лидии, то их характеры не претерпели каких-то резких изменений из-за замужества сестер. Уикхэм философски пережил уверенность в том, что теперь-то Элизабет узнает о его неблагодарности и лживости. Но, несмотря на все это, он продолжал надеяться уговорить Дарси отписать ему часть своих денег. Поздравительные письма, которые Элизабет получила по случаю своего замужества, подтвердили, что если не сам Уикхэм, то, по крайней мере, его жена такую надежду лелеет. Вот о чем шла речь в этом письме. «Моя дорогая Лиззи, я желаю тебе радости. Если сила твоей любви к мистеру Дарси может хоть как-то сравниться с силой моей любви к дорогому Уикхэму, тогда ты бесспорно счастливая женщина. Приятно думать, что ты так богата, и если тебе нечем заняться, то я надеюсь, что ты подумаешь о нас. Уикхэм очень хотел бы получить место при дворе, и мне кажется, что нам может не хватить денег, чтобы жить там без посторонней поддержки. Пригодится любое место с доходом в 3-4 сотни в год. Однако, если тебе не хочется, то с мистером Дарси об этом говорить не надо. Твоя и так далее». Элизабет почему-то очень не хотелось говорить об этом с мистером Дарси, поэтому в своем ответе она попыталась покончить со всякими последующими такими попытками. Однако посильную помощь за счет того, что можно назвать экономией собственных средств, она посылала им часто. Элизабет всегда хорошо понимала, что такой небольшой доход, как у них, да еще и в распоряжении таких двух транжир, которые никогда не думали о будущем, был явно недостаточным для покрытия их расходов. И при каждом переезде они обязательно обращались за помощью или к Джейн, или к ней по поводу небольшой помощи в оплате счетов. Их образ жизни даже после того, как восстановление мира дало им возможность осесть, был крайне неразумным. Они постоянно переезжали с места на место в поиске дешевого жилья и постоянно тратили денег больше, чем следует. Его любовь к ней вскоре превратилась в равнодушие. Ее же любовь продержалась немного дольше, но, несмотря на свою молодость и свои манеры, Лидия цепко держалась за репутацию уважаемой замужней женщины. Хотя Дарси и не желал принимать Викхема в Пемберли, однако он ради Элизабет продолжал помогать ему с получением нужных должностей. Лидия иногда приезжала к ним в гости, в то время, когда ее муж развлекался в Лондоне или в Бате, а у Бингли они вдвоем часто задерживались так надолго, что на них не хватало даже доброжелательного характера мистера Бингли, и ему часто приходилось даже вслух намекать на то, что пора уже уезжать. Женитьба мистера Дарси глубоко огорчила мисс Бингли, но поскольку она предпочла сохранить за собой право наносить визиты в Пемберли, ей пришлось забыть обо всех своих обидах. Она еще сильнее полюбила Джорджиану, а к Дарси продолжала относиться почти с таким, как и прежде, рвением и спешила вернуть Элизабет всю ту вежливость, которую она ей должна. Пемберли стал теперь домом Джорджианны, и отношения сестры и невестки были как раз такими, какими их и хотел видеть Дарси. Они очень понравились друг другу, как и надеялись. Джорджианна в Элизабет души не чаяла, хотя сначала она часто с удивлением, которое граничило с тревогой, прислушивалась к ее быстрой и игривой манере разговора с братом. Она увидела, что он, который всегда вызывал у нее уважение, почти поглощал ее нежное сестринское чувство, запросто может быть объектом всех шуток. Ее ум получил ранее неизвестный ей опыт. Благодаря подсказкам Элизабет она начала понимать, что женщина может позволять такие вольности со своим мужем, который не может позволить себе брат с сестрой, которая более чем на 10 лет моложе его. Леди Катрин была до предела возмущена браком своего племянника и дала волю открытости своего характера в своем ответе на письмо, которое возвестило ей о том, что этот брак состоялся. При этом принятые ею выражения были настолько оскорбительными, особенно в отношении Элизабет, что на время стало невозможно дальнейшее общение. Но в конце концов Элизабет уговорила своего мужа переступить через обиду и искать пути примирения. Поэтому после непродолжительного сопротивления тетушка сменила гнев на милость, то ли из-за своей симпатии к племяннику, то ли от желания увидеть, как же будет вести себя его жена. Она даже согласилась нанести визит в Пемберли, несмотря на то, что его парки были загублены не только присутствием такой недостойной хозяйки, но и посещением дяди и тети, которые приезжали из Лондона. Их отношения с гарденерами всегда были чрезвычайно дружественными. Дарси, как и Элизабет, по-настоящему любил их, а вместе они чувствовали безграничную благодарность этим людям, которые, привезя Элизабет в Дербишир, способствовали их объединению. Конец.